Рассказ об Абу Мухаммеде Лентяе. Рассказывают также, что Харун ар-Рашид сидел в какой-то день на престоле халифата, и вдруг вошел к нему слуга из евнухов, в руках которого был венец из червонного золота, украшенный жемчугом и драгоценностями. И на венце было столько всевозможных яхонтов и камней, что не оплатить их никакими деньгами. И этот евнух поцеловал землю меж рук халифа и сказал ему: «О, повелитель правоверных! Сид Зубейда целует землю меж твоих рук и говорит тебе, что ты знаешь, что она сделала этот венец, и для него нужен большой камень, который будет на верхушке его. Но она искала в своих сокровищницах и не нашла такого большого камня, как она хочет». И халиф сказал царедворцам и наместникам: «Поищите такой большой камень, какой хочет Зубейда». И они стали искать, и не нашли ничего для нее подходящего, и известили об этом халифа, и у него стеснилась грудь, и он воскликнул: «Как это я, халиф и царь царей земли, и не могу добыть одного камня? Горе вам! Спросите купцов!» И спросили купцов, и те сказали: «Не найдет наш владыка-халиф этого камня ни у кого. Есть он только у одного человека в Басре, которого зовут Абу Мухаммед Лентяй». И халифу рассказали об этом, и он приказал своему визирю Джафару послать грамоту к эмиру Мухаммеду Аз-Зубейди, правителю Басры, чтобы тот снарядил Абу Мухаммеда Лентяя и явился с ним пред лицо повелителя правоверных. И Джафар написал грамоту такого содержания и послал ее с Масруром. Масрур отправился с грамотой в город Басру и вошел к эмиру Мухаммеду Аз-Зубейди, и тот обрадовался ему и оказал ему крайнее уважение. И Масрур прочитал эмиру грамоту повелителя правоверных Харуна ар-Рашида, и эмир сказал: «Слушаю и повинуюсь». А затем он послал Масрура с толпой своих людей к Абу Мухаммеду Лентяю, и они отправились к нему и постучались к нему в дверь, и к ним вышел кто-то из слуг. И Масрур сказал ему: «Скажи твоему господину, повелитель правоверных тебя требует». И слуга вошел и сообщил об этом Абу Мухаммеду. И тот вышел и увидел Масрура, царедворца халифа, и с ним людей эмира Мухаммеда Аз-Зубейди. И Абу Мухаммед облобызал землю меж рук Масрура и сказал: «Слушаю и повинуюсь повелителю правоверных, но войдите к нам». И они ответили: «Мы можем это сделать, только наскоро, как нам приказал повелитель правоверных, он ожидает твоего прибытия». И Абу Мухаммед сказал: «Подождите немного, пока я соберусь». И они вошли с ним в дом после усиленных стараний и больших упрашиваний и увидели в проходе занавески из голубой парчи, вышитой червоным золотом. А затем Абу Мухаммед Лентяй велел нескольким своим слугам свести Масрура в баню, и они это сделали. И Масрур увидал, что стены и мраморный пол в бане диковинные, что они украшены золотом и серебром, а вода в бане смешана с розовой водой. И слуги занялись Масруром и теми, кто был с ним, и прислуживали им наилучшим образом. А выйдя из бани, они облачились в одежды из парчи, сотканные золотом, а затем Масрур и его люди вошли и увидели, что Абу Мухаммед Лентяй сидит у себя во дворце, и над его головой повешены занавески из парчи, сотканные золотом и украшенные жемчугом. А дворец устлан подушками, вышитыми червоным золотом. И Абу Мухаммед сидит на скамеечке, которая стоит на ложе, украшенном драгоценными камнями. И когда вошел к нему Масрур, Абу Мухаммед сказал: «Добро пожаловать!» И пошел ему навстречу, и посадил его рядом с собою. А затем он велел принести стол с кушаньями, и когда Масрур увидел этот стол, он воскликнул: «Клянусь Аллахом, я никогда не видал у повелителя правоверных стола, подобного этому». А на столе были всевозможные кушанья, и все они были разложены в фарфоровые вызолоченные блюда. «И мы ели и пили, и радовались до конца дня», — говорил Масрур. И затем Абу Мухаммед дал каждому из нас по 5000 динаров, а когда настал следующий день, нас одели в зеленые раззолоченные одежды и оказали нам крайнее уважение.